Когда все ушли, мы решили исполнить нашу рок-балладу «Don't Speak». Хотя солнышко пело ее недавно в Одеоне, но лишняя репетиция никогда не помешает. Моя старшая жена, как всегда, была на высоте. А теперь, пока у нас есть время, сказал я, когда мы закончили, предлагаю всем вам трем красавицам исполнить утренний припев. Маше он понравился, поэтому она солирует, а солнышко и Ди ей помогают. Ди слегка обалдела от такого предложения, но на сцену поднялась. Петь ей надо было всего 4 слова, и она их уже утром слышала. Как пел наш с солнышком друг Владимир Высоцкий в песне про джинна. Ну, если я чего решил, я выпью-то обязательно. Пить я не собирался, но если уж решил послушать, как Ди поет, то сейчас было самое время этим заняться. А вдруг у нее тоже есть хорошие вокальные данные? Я сел за синтезатор и сначала наиграл мелодию «Я беременна», но это временно, а потом спел. Все понимали, что это шутка, поэтому Маша пела от души. Все-таки, очень заводная эта песня. Голосок Ди был еле слышен среди двух голосов моих подруг, но я сразу понял, что она не певица. Нет, голос у нее был приятный, но слабенький. Таким голосом хорошо детям колыбельные петь, что мы ей все и поручим, когда у нас появится 6 карапузов. Мамма миа, во, я уже как итальянец стал думать или как шведская группа Абба. Ну да, тут любой сразу маму вспомнит. Это же 6 детей. Сколько можно было бы на них материнского капитала в 2020 году получить? Надо будет Брежневу идею о материнском капитале подкинуть. Думаю, проникнется, когда увидит всю мою команду в сборе после родов. Так, опять Остапа понесло. Надо делом заниматься, а не мечтать. Как песня? Спросил я у всех. Классно, ответила Маша, так как, действительно, получилось неплохо. Вот пусть Маша ее и поет, сказала, как отрезала, солнышко. А у меня как получилось? Спросила Ди смущенно. Петь умеешь, резюмировал я, только голос тихий. Поэтому будешь нашим малышам колыбельные петь. При мысли о карапузах будущие мамаши заулыбались. И тут из дворца показалась группа в полосатых купальниках. Не в купальниках, конечно, но группа заметная. Среди них выделялась Елизавета II, а рядом с ней шел наш друг, принц Эдвард. «Так, Маша, теперь твой выход», — сказал я и мотнул в сторону лиц королевской крови. «Еще раз, специально для них, играем и поем «Бабы Ане море Тиме». Пока группа из 5 человек приближалась к нам, мы бодренько исполнили песню. Маша в этот раз была одета прилично, ну не для встречи с королевой, естественно. Песня ее величеству и его высочеству была знакома, поэтому они заулыбались, когда услышали первые аккорды. Конечно, улыбался больше всех принц, ну это и понятно. Пела его девушка, в которую он был влюблен. Слава богу, по рассказам Ди это не первая его влюбленность. Поэтому, когда мы улетим в союз, пубертатного суицида не случится. Мы уже заканчивали исполнение, когда принц оторвался от группы и подбежал к сцене. «Привет всем!» — крикнул Эдвард, так как, при виде Маши он молчать больше не мог. «Добрый день, ваше высочество!» — ответили мы, увидев, что процессия во главе с королевой приблизилась к нам и надо соблюдать этикет. И тут я заметил, что Елизавета II вдруг неожиданно остановилась и стала ловить ртом воздух. Я быстро спрыгнул со сцены и подбежал к ней, успев подхватить ее заваливающееся на бок тело. Все думали, что я бегу приветствовать королеву, а я бежал ее спасать. И спасать ее надо было срочно, не теряя ни секунды. Хорошо, что вокруг было много пустых зрительских скамеек. У ее величества в руках была дамская сумочка, которую я подложил ей под голову, когда аккуратно опустил тело на одну из скамеек. И тут до всех дошло, что с королевой что-то случилось. Все стали суматошно кричать, требуя вызвать врача. Ближайший врач появился бы только минут через 10, а счет уже шел на мгновение. «Молчать!» — крикнул я сопровождавшим королеву лицам. «Всем отойти от меня на 10 шагов!» Меня послушались, так как знали, кто я такой. К этому моменту подбежал принц, и я ему приказал никого к ее величеству не подпускать. «Понял», — сказал взволнованным голосом Эдвард, до которого дошло, что ситуация очень серьезная. Подбежала Ди, а за ней Маша и солнышко. «Прикрыть меня, быстро!» — крикнул я. «Я ее лечить буду». Мои девчонки мгновенно поняли, о каком лечении идет речь, и закрыли меня своими фигурами от любопытных взглядов окружающих. Своим внутренним зрением, когда я еще бежал к падающей королеве, Я обнаружил, что у нее оторвался флотирующий тромб в вене нижних конечностей и его несет кровотоком в легкие. Тромб большой, поэтому он в любую секунду может закупорить легочную артерию, и тогда сердце мгновенно остановится. Я знал, что такой тромб способен никак себя не проявлять годами, и человек может жить и даже не подозревать, что он у него есть. В общем, это была одна из молниеносных форм легочной тромбоэмболии. Если тромб не очень большой, и сосуд закупорится не полностью, то у человека есть шанс дождаться скорой помощи. Но в данной ситуации шанса вообще никакого не было. Я положил обе руки на правое легкое ее величество и, отслеживая внутренним зрением тромб, стал его сначала аккуратно расщеплять, а когда микроскопические кусочки стали от него отрываться, начал помогать кровотоку размывать его остатки. Ее величество была без сознания, но стала нормально дышать. Синева и бледность спали с ее лица, после чего она открыла глаза и удивленно посмотрела на меня. «Сэр Эндрю, что со мной случилось?» — спросила она, оглядываясь вокруг. «И почему я лежу?» «Вы потеряли сознание», — ответил я спокойным голосом, «и я вас успел подхватить до того, как вы упали на землю. Но у меня никакой боли не было. Вы были практически мертвы. У вас оторвался тромб и оказался в легких. Но я успел его остановить, а потом расщепить. Теперь вам больше ничего не угрожает. Этого просто не может быть. Смотрите», — сказал я и включил в ладонях зеленое свечение. «Боже мой, значит, это правда. Теперь я знаю, что вы видящий. Мой отец, король Георг Ви, говорил мне, что он тоже видящий, но не очень сильный. Он даже перстень, который я вам отдала, мог носить на пальце только 10 минут. Да, ваше величество, я видящий и очень сильный, но прошу вас сохранить это в тайне. Я понимаю и сохраню эту тайну, можете мне верить. А нельзя ли мне встать? Да, давайте я вам помогу, ваше величество. Пожалуйста, скажите всем, что у вас был солнечный удар и я вас положил в тенечек, после чего вы пришли в себя, и обратитесь срочно к медикам. Я у вас заметил в левой ноге еще один тромб. Если он оторвется и меня не будет рядом, врачи могут не успеть. Благодарю вас, сэр Эндрю. Вы спасли мне жизнь. Я рад, что успел вовремя». Королева села на скамейке, и крики о помощи прекратились. Я сказал своим подругам, что кризис миновал и можно позвать остальных. Мы поклонились ее величеству и направились к сцене, чтобы отключить аппаратуру и отправиться в Виндзорский замок. Все три мои подруги, когда мы собирались, молчали, а потом спросили: «Все нормально?» «Да, я вовремя успел», — ответил я. «Через несколько секунд королева могла умереть, но об этом молчок. Мы всем должны говорить, что это был солнечный удар». «Понятно», — сказала Маша. «Теперь ты еще и королеву спас. За это, наверняка, полагается какая-нибудь награда». «Наград мне не надо. У меня уже есть три английских, да и у солнышка их две. Но вот если она станет крестной мамой нашим малышам, то я буду очень рад». Ди захлопала в ладоши от радости, так как знала, что на крестины ее величество ездит только к детям монарших особ. Так как солнышко и Маша не знали даже, что такое крестины, то Ди им объяснила, какая это честь для всех нас. Будущие мамаши прониклись ответственностью и торжественностью момента и тоже захлопали в ладоши. «Ну все, теперь весь день разговоры будут только об этом». Елизавету вторую проводили во дворец, а мы пошли к ожидавшему нас автобусу. Нас в скорости догнал принц, который подбежал ко мне и протянул торжественно руку, которую я пожал. «Спасибо за маму», — сказал Эдвард. «Она мне по секрету сказала, что ты ее спас». «Я сделал то, что должен был сделать», — ответил я. «А ты что, умеешь лечить людей?» «Немного. У меня мама врач, и я с детства часто бывал у нее в больнице», — соврал я, понимая, что эта ложь поможет мне скрыть мои неожиданно появившиеся способности от принца. «Если бы я не стал певцом и музыкантом, то стал бы, обязательно, врачом». Получив от меня исчерпывающую, по его мнению, информацию, принц успокоился и стал общаться дальше с Машей. Мне было видно, что он Маше не особо нужен, но та старательно изображала интерес к тому, о чем говорил ей принц, и периодически его о чем-то спрашивала. «Молодец, Эдвард мальчишка нормальный и мне в будущем пригодится, а Маше несложно будет ему немного заморочить голову. Да простит меня ее величество. Это наименьшая из проблем, которую я собирался свалить на царствующую королевскую династию Великобритании». Естественно, когда мы загрузились в наш автобус, Эдвард сел рядом с Машей, а мы все устроились сзади. Я примостился между своих двух леди и задумался о предстоящих съемках. С нами сел также Серега с Женькой, а вот Вальфсону места уже не хватило и ему пришлось сидеть одному на двухместном сидении впереди нас. Александр Самуилович, обратился я к нему с вопросом, по организации королевского концерта вы все уяснили для себя? Да, ответил тот, немного подумав. Мне все более-менее понятно. Со Стивом наш концерт в Лужниках еще не обсуждали, пока только вскользь. Он готовит подробный отчет, который собирается нам отдать в четверг. Хорошо, тогда как получите его и изучите, передайте сразу мне. Вальфсон кивнул, и я стал смотреть в окно. Мы ехали прежним маршрутом, и я вспомнил, как мы здесь ездили месяц назад. Помнишь, спросила меня солнышко и хотела меня поцеловать, но вовремя поняла, что ее поцелуй автоматически повторит Ди, а это будет уже выглядеть перед нашими друзьями несколько экстравагантно. Конечно, ответил я и подмигнул, давая понять, что я заметил ее желание и рад этому. Мы здесь месяц назад проезжали и кажется, что этого месяца и не было. Солнышко стало рассказывать Ди, как мы тут ездили на съемки клипа на нашу песню «Holding Out for a Hero», а я услышал голос принца, который рассказывал Маше практически ту же самую историю. «Я помню этот ваш клип», — ответила Ди, улыбнувшись, видимо вспомнив, как мы только с ней познакомились и любили друг друга у нее в комнате, где я увидел стены, обклеенные моими фотографиями. Нагнать нам Тедди не удалось, или он раньше выехал, или двигались они быстрее нас. Когда показался Виндзорский замок, мы решили ехать к южному крылу, к Ланкастерской башне и попасть сразу в верхний двор через ворота короля Георга IV. Там, возле этих ворот, мы и обнаружили весь наш киношный табор, ожидавший нас. Прямо, как табор уходит в небо. Без меня их не пустили, поэтому мой приезд обрадовал всех. Как оказалось, управляющий, с которым разговаривал Тедди, был другой, но после звонка королевы он был сама любезность. Его помощник нас сразу обрадовал сообщением, что 5 лет назад здесь снимали какой-то исторический фильм и осталось очень много всяких деревянных конструкций, которые хранились на складе в разобранном виде. Если это то, что нам нужно, то собрать их не составит большого труда. В нашей массовке находились и строители. Это было сделано для того, чтобы уменьшить расходную часть бюджета клипа. Тедди, обратился я к нашему главному клипмейкеру, засылай рабочих на склад, а остальные пусть выгружают лошадей и оставшийся реквизит. Мы же с тобой пойдем посмотрим зал, где у нас будет происходить встреча с принцессой, а потом мы снимем одну их последних сцен, где принцессу попытаются обвенчать с принцем против ее воли. Хорошо, согласился он с моим видением процесса съемок, тогда Лис остается командовать здесь, на площадке для турнира, а мы пойдем искать помещение для застолья. Нам нужен был небольшой зал, и мы его быстро нашли. Нас сопровождали мои 3 подруги, принц, Серега с Женькой и Вальфсон. Помощник Тедди сбегал за реквизитом для застолья и привел кинооператоров с переносными камерами. Мы переоделись в костюмы и платья 14 века, и процесс пошел. Я держал в голове тот клип, который был снят на песню «Небо в моем времени», поэтому съемки проходили быстро и слаженно. Музыка нашей песни звучала из переносного кассетного магнитофона и настраивала меня и солнышко на рабочую атмосферу. Ворвавшиеся Вальфсон король, принц злой рыцарь и Серега принц действовали не очень слаженно, но после того, как я им все объяснил и даже показал, во втором дубле собрались и неплохо отыграли эту сцену. Тедди смотрел на меня удивленными глазами. У него, видимо, создалось впечатление, что я уже когда-то снимал этот клип. Но я ведь его много раз видел, и это чувствовалось в моем уверенном руководстве всем съемочным процессом. Тедди понял, что мне лучше сейчас не мешать, и решил отдать все бразды правления съемками мне, а себе оставить только техническую часть. И правильно сделал. То, что предлагал я, в это время еще никто не делал. Разница в подходе в 25 лет очень сильно ощущалась. Подошедшая чуть позже Лис смотрела на меня удивленными глазами, но ничего не говорила. Принц тоже слушал и выполнял беспрекословно все, что я ему говорил. Потом мы пошли снимать эпизод в церкви. Это была небольшая замковая церковь, но очень красивая. То, что нам и было нужно. Солнышку пришлось переодеваться в подвенечное платье, что выглядело для нас очень символично. Наряд невесты смотрелся на ней просто потрясающе. Тедди молодец. Он захватил с собой фотографа и тот щелкал одну пленку за другой. Ему и нам потом все это пригодится. Этот эпизод мы тоже сняли быстро. Солнышко была рада, что хоть немного, но почувствовала себя невестой. Пока было время, я решил приколоться и попросил принести еще два свадебных платья, если они есть. Оказалось, что есть. Лис сразу просекла, для чего это делается, и быстро сбегала за ними. Священник был местным и его называли викарием. Девчонки были очень довольны тем, что я задумал, особенно Ди. Когда они надели свадебные платья, по их счастливым лицам было понятно, что это была их вторая заветная мечта после материнства, или даже первая. Кто этих женщин разберет? Я попросил Тедди снять импровизированное венчание нас четверых, и викарий, понимая, что это все понарошку, нас обвенчал. Ди была потрясена. Для нее это было все по-настоящему, да и солнышко с Машей это тоже чувствовали. В общем, обманув всех, я устроил нам настоящую свадьбу. Лис и Женька все прекрасно поняли, но виду не подали. Моя спонтанная идея превратилась в грандиозное событие для нас четверых. Мы теперь официально были мужем и женами. Множественное число звучит не так привычно, как единственное, но главное, что венчание состоялось. Киношное, не киношное, а все, что я на ходу придумал, у меня получилось. Нам даже кольца бутафорские принесли, и мы на них смотрели не как на какие-то подделки, а как на настоящие символы семейной жизни. Правда, пришлось их нам одевать друг другу на пальцы левой руки, но это было не так важно. Главное, наш необычный союз был освящен перед Богом. Когда мои жены переодевались опять в средневековые платья, солнышко сказала за всех: «Ну ты даешь, Андрей, такое придумать мог только ты». «Спасибо тебе», сказала Ди, «мои самые заветные мечты осуществились. Я стала матерью твоих детей и твоей женой, а потом я был зацелован оставшимися двумя женами. Они все даже расплакались от переполнявших их чувств. Опять очередная работа для Маши и Лис. Придется им макияж подправлять, но довольны они были просто жутко. Значит, сегодня вечером надо будет импровизированную свадьбу сыграть и кольца обручальные, уже настоящие, купить. Эти же мы отдадим киношникам, поэтому надо будет их обязательно заменить. Это настоящий символ нашей женитьбы, а символ должен быть всегда с тобой, как оберег или талисман. Пока суть до дела, рабочие установили тилт, специальный деревянный барьер высотой около 180 сантиметров вдоль дорожки ристалища, разделивший конных противников в копейной сшибке, что в свое время сделало поединки конных рыцарей намного безопаснее. Без барьера сражавшиеся могли атаковать друг друга и слева, и справа. Такие столкновения нередко приводили к травмам лошадей и коленных чашечек всадников. Особенно опасной была встреча бойцов с правой стороны. Эта сторона не была защищена щитом, а встречный удар копьем, направленный под прямым углом, был чрезвычайно мощным и опасным. С введением барьера рыцари атаковали друг друга только по левой, защищенной щитом стороне. Ну а мы с принцем атаковать друг друга не собирались. За нас это сделают два специально приглашенных каскадера. Мы только покажем себя верхом без шлемов и потом их наденем. Площадка для ристалища получилась знатной. Трибуны, скамьи и даже импровизированная королевская ложа получилась очень красивой, куда я отправил солнышко, короля Вальфсона и принца Серегу. Я им предварительно объяснил, что они должны будут сделать. Их будут снимать отдельно, и нас с принцем Эдвардом тоже отдельно. В общем, съемки продолжались, и мы уже полностью вжились в роль рыцарей. Турнир получился на славу. Аж три дубля пришлось делать, потому что Тедди был чем-то недоволен. То ли каскадеры не очень естественно падали, то ли массовка в кадре смотрелась неестественно. Но потом он улыбнулся, и мы пошли снимать рубку на мечах, когда меня, по сценарию, пытались остановить и не дать прорваться в церковь на венчание. Тут уже нам с принцем Эдуардом пришлось показать свое мастерство, так как мы сражались без шлемов. Я в свое время в клубе реконструкторов занимался мечевым боем, а вот принцу пришлось туго. Поэтому мы решили его заменить каскадером в шлеме. Уж слишком я выглядел профессионально на фоне принца. С каскадером у нас все вышло быстро и легко. Также все быстро сделали в найденной кузне, где мне ассистировал настоящий кузнец и двое ребятишек. А вот высокого берега моря у нас не получилось, так как его рядом с замком не было. Мы решили вместо этого подняться на Ланкастерскую башню и вместе с солнышком выпустить в небо двух голубей. Получилось очень даже символично и соответствовало названию нашей песни. Все, замок нам больше не нужен. Все захлопали, понимая, что клип без двух сцен в гостинице, которые мы снимем по дороге в Лондон, снятый, можно облегченно выдохнуть. Все были довольны, так как мы уложились в 3,5 часа. Тедди подошел ко мне и пожал руку. «Такое впечатление», — сказал он, — «что ты этот клип уже снимал когда-то. Ты был таким уверенным в себе, что я даже не вмешивался». «И хорошо, что не вмешивался», — ответил я, понимая, что придется опять врать. «У меня все было готово в голове. Я же почти месяц вынашивал замысел этого клипа. Так что он полностью созрел за это время и осталось только с твоей помощью его снять». Тедди был доволен, что я подчеркнула и его заслуги. «У каждого человека есть свой пунктик, свое тщеславие, и иногда следует ему просто немножко подыграть и похвалить, когда надо. Главное, не переборщить и не перепутать комплимент с лестью». А потом Тедди показал мне смету. «Уложились мы в 85 тысяч. Я отдал 90 и сказал, чтобы всем выдали премиальные от меня. Выходило где-то больше, чем по 100 фунтов на человека. Этим занялась Лиз, а мы пошли переодеваться и сдавать реквизит. Кольца тоже пришлось сдать, отчего девчонки немного взгрустнули. Я им улыбнулся и хитро подмигнул. Они у меня отличались умом и сообразительностью и сразу поняли, что я им куплю сегодня другие, но уже настоящие. Догадливые они у меня, однако. Они мгновенно заулыбались, но целоваться не полезли, так как вокруг нас было много народу. Еще успеют меня отблагодарить и не только поцелуями. Об этом говорили их довольные физиономии. Ну так свадьба же у нас. А какая свадьба без первой брачной ночи? По дороге в Лондон мы досняли недостающие сцены в придорожном мотеле и со спокойной душой поехали в нашу гостиницу. Тедди снимал нашу свадьбу, по моей просьбе, на отдельную видеокассету, которую он и отдал мне перед отъездом. Мы заехали по пути в магазин, где продавались видеомагнитофоны, и купили себе один очень навороченный аппарат фирмы JVS. Видеокамеру я решил пока не покупать, неудобные они еще были. Да и от греха подальше. Я передумал снимать наши постельные игрища, чтобы лишнего компромата на меня и на девчонок не было. В номере я сразу подключил видеомагнитофон к телевизору, так как подругам очень хотелось посмотреть на себя со стороны, и мы уселись смотреть нашу свадьбу. Получилось очень хорошо. Нам всем понравилось, и невесты решили сразу отблагодарить меня за такой подарок, чтобы не откладывать его на вечер. У них и у меня уже давно свербело в одном месте. Поэтому мы начали дарить подарки в джакузи, а продолжили это делать на нашем гигантском траходроме. Все друг по другу соскучились, так как последняя близость у нас была аж вчера утром. Поэтому мы все отдались этому процессу с душой и упоением, получая несказанное удовольствие и наслаждение. Девчонки даже забыли, что они беременны, и отрывались, как в последний раз. У меня получалось управляться сразу с тремя уже довольно неплохо. Поэтому нам даже секс-игрушки не понадобились. Всем сестрам по серьгам досталось. Серег у меня не было, поэтому я ограничился палочками, что было намного приятнее и дешевле. А за серьгами, то есть кольцами, мы пошли сразу, как только закончили с предыдущим занятием. Уж очень моим женам понравилось ходить с обручальными кольцами на пальцах. У солнышка уже было одно, с бриллиантом, но она еще хотела простое, гладкое, без камней, как у ее родителей. И все хотели, чтобы они были похожи на те первые, бутафорские, которые я им всем трем по очереди одел на безымянный палец в церкви Виндзорского замка. Мы опять спустились в бутик Цартиер, где мы были частыми гостями. 4 скромных обручальных кольца по цене 8 простых, но в обычном ювелирном магазине, мы купили быстро. Как же они любовались своими кольцами, без всяких камней, но самые для них дорогие. В номере мы ограничились поцелуями, так как благодарности всеми были уже получены, и я тогда сказал: «А у меня еще есть для вас подарок. Давайте, раз уж так получилось, отпразднуем нашу свадьбу. О, моя многострадальная шея, боливар не выдержит уже не двоих, а троих». Но о, Генри ошибся. Боливар, то есть я, все-таки, выдержал троих. А куда деваться? 3 хомута на шею, это тяжело, но терпимо. Теперь поговорка, применительно к нашей ситуации, должна звучать так: была бы шея, а хомуты найдутся. У меня сейчас важная встреча, поставил я в известность свой женсовет. Освобожусь через час, так что в 8:00 приглашайте всех наших в ресторан. В отеле их несколько, выбирайте сами, где лучше собраться. Только про свадьбу молчите, иначе нам потом в Москве голову оторвут, особенно мне, за многоженство. Мы поняли, обрадованно заверещали невесты, тогда всех сейчас обзвоним и предупредим, а мы, пока тебя не будет, включим мультики. Я посмотрел на них укоризненным взглядом, под которым они потупились и виновато засопели. Не, ну вы где-нибудь видели беременных невест, которые перед собственной свадьбой смотрят мультики? Детский сад, штаны на лямках. Скажите всем, наставлял я этих малолетних невест и будущих мамаш, что мы просто посидим и отметим успешное завершение съемок нашего клипа. Они дружно закивали и включили телевизор. Да, мультики, это страшная сила, можно сказать, непреодолимая. Ну ничего, скоро насмотрятся вместе с малышами и больше видеть их не захотят. Ну а мне надо переодеться. Возьму-ка я с собой беретту, на всякий случай. После Завидова, где она мне жизнь спасла, я ее стараюсь всегда сбрать на встречу с незнакомыми мне людьми. Мало ли с ним опять люди в стальных шлемах припрутся. Тогда мне останется только Белела вызывать. Лучше уж я немного постреляю, чем этот король демонов полгорода к чертям разнесет. Хорошо, что идти никуда далеко не надо. Скверик был от отеля всего в 5 минутах ходьбы. Я пришел чуть раньше назначенного времени, спокойно присел на скамейку и стал сканировать окружающее меня пространство. Начал я издалека и в 300 метрах обнаружил снайпера. Не в кустах, конечно, а на крыше одного из зданий. Ну как знал, что без стрельбы сегодня не обойдется. Так, а почему он в меня не стреляет? Понятно, ждет моего собеседника. Значит, охотится на него, а не на меня. Хотя могут и на нас двоих сразу. По ходу дела разберемся. Ага, вот еще двое. Ну это уже не снайперы. Сидят в соседней кафешке на открытой веранде и спокойно беседуют за чашкой кофе. Так, и какие мысли в их тупых головах бегают? Сейчас проверю. Получается, что им приказано мастера и меня добить, если снайпер с первого выстрела его и меня не убьет. А во, так они еще и полицейскими в штатском оказались. Вот ведь идиот этот герцог Кенский. Мастер, оказывается, работал на него. Как сказал Гоша, он же Гога, он же Жора в фильме «Москва слезам не верит». Вечер перестает быть томным. Я ведь с этим двоюродным братом королевы хотел все по-хорошему, по-человечески сделать. Думает, раз снайпер далеко, значит я демона вызвать не успею. Так я и без демона обойдусь. 300 метров для меня уже не расстояние. Тогда можно будет немного и поиграть. Главное, я понял, что первый выстрел будет в мастера. Теперь я даже имя его знаю. Оказалось, полицейским сообщили, как зовут того, кто идет ко мне навстречу. Зовут его Григор Бартон. А вот и он сам. Идет неспешной походкой, внимательно глядя по сторонам. Мужчина неопределенного возраста в бейсболке, рубашке и светлых брюках. Усы, правда, наклеить не забыл. Ну никак он не может обойтись без маскарада. И тут я почувствовал, как напрягся снайпер, и я резким импульсом сбил ему чуть-чуть прицел, как я это сделал в пятницу, сидя в машине с принцем Иди. А во, пуля ударилась в землю в метре перед Григором. Такой фонтанчик земли под ногами только слепой не увидит. Григор дернулся, но я послал ему мыслеобраз снайпера и уверенность в том, что он у меня под полным контролем. А также я передал ему команду двигаться ко мне. Управлять людьми у меня пока не получалось, да и практики в этом деле после Лос-Анджелеса не было. Но моя мысленная команда заставила его продолжить путь, хотя я чувствовал, что у него было огромное желание свалить отсюда как можно побыстрее. Второй выстрел я снайперу сделать просто не дал. Я его отключил. Сжечь мозги на таком расстоянии для меня было трудно, но вот отключить сознание минут на 10 у меня уже хорошо получалось. «Ну что, Григор», — сказал я, когда этот мастер плюхнулся на скамейку, «тебя хотели сейчас убить, так что миллион мог тебе и не понадобиться. Откуда ты узнал мое имя?» — спросил тот, озираясь по сторонам. «Не верти башкой, там двое полицейских в кафе тоже по твою душу сидят. Они тебя видели и теперь не знают, что делать. Они должны были добить тебя, если снайпер только ранит. И кто все устроил? Тот, на кого ты работал. Это герцог, бывший глава Великой Ложи, все организовал. Вот ведь дерьмо. Откуда он вычислил, что я именно здесь буду? У тебя в офисе, откуда ты мне звонил, стоит прослушка. Так что этот хвост конкретно ты с собой притащил. Я уже не удивляюсь, что ты очень много знаешь. Поэтому у меня и не было никаких шансов против тебя. Если хочешь еще раз в этом убедиться, могу вежливо поспрашать вон тех полицейских. Они мне все расскажут, а ты послушаешь. Я верю, мессир. Раз мы уже перешли на «ты», то я предлагаю свалить отсюда. Посиди пока здесь, я скоро вернусь. Я не хотел оставлять снайперов в живых. Мои жены могли в любой момент выйти из отеля без меня, и этот гад мог их просто расстрелять, как в тире. Я как представил себе эту картину, так у меня такая злость появилась в голосе, что последняя моя фраза прозвучала, как смертельная угроза. Не Григору, конечно, а этому стрелку. Да и с полицейскими надо было что-то делать. Я встал и пошел в сторону кафе, где сидели копы. Они делали вид, что увлечены беседой, и я их совсем не интересую. И это было очень даже хорошо. Проходя мимо, я просто сделал из них два овоща. Мне, кстати, это дело после Лос-Анджелеса очень понравилось. Ведь я никого не убиваю, а просто гашу сознание человека, как свет в комнате. Нажал на выключатель, и свет погас. А потом я двинулся в сторону дома, на крыше которого залег этот гад. Я на нем решил проверить, с какого расстояния я ему смогу расплавить мозги. Он уже труп, но еще не знает об этом. Так, с 300 метров у меня не получилось. Пришлось пройти еще 50, а потом еще столько же, чтобы я почувствовал, что его сознание не просто погасло, как у тех двух полицейских. Я почувствовал, что вместе с сознанием погасла и его поганая жизнь. Значит, 200 метров – это для меня пока предел. Вот бы еще научиться, как Белиал, душу вместе с телом выпивать. Но это уже я размечтался. Я же не демон. А так, как хорошо было бы. Нет тела, нет дела. Поговорка у наших следаков такая есть. Очень, кстати, хорошая поговорка. Через минут 7 я вернулся к месту встречи. Григор сидел на скамейке, где я ему и приказал оставаться. По его мыслям я понял, что он смотрел на полицейских и видел, как у них вдруг стала по-идиотски болтаться голова, завалившись на одну сторону, и они оба стали пускать слюни. Сложить 2 и 2 ему было несложно, но понять, что я с ними сделал и как, он не мог. От этого ему было еще страшнее. Но он понимал, что я только что спас ему жизнь. И не от большой любви к нему, а из-за той информации, которую он мне собирался сообщить. Если честно, мне его информация уже была не нужна. Я ее уже считал и все знал. Но мне было интересно, что он мне расскажет, а что утаит. И поэтому я решил его сразу предупредить и сказал: если не хочешь закончить жизнь как те двое копов, рассказывай все. Григор понял, что я не шучу, и стал быстро выкладывать только факты. Он говорил минут 40, и я понял, что он рассказал все, что знал. Если коротко, то за всем тем, что происходило в Союзе, стоял Горбачев. Руководили этим англичане, Лажа и Ми-6. Вот он, любимчик Андропова. Значит, вооруженный вариант у него не прошел, а после смерти Юрия Владимировича он уже и не понадобится. Он Союз, все равно, развалит и продаст англичанам с американцами. Эти скоро обязательно влезут в это дело, отодвинув в сторону своих младших английских братьев. Говорил же я Андропову, чтобы этого Мишку Меченого он убирал любыми путями. Не может он пока, видите ли. Ну теперь сможет. Теперь у меня есть железобетонные доказательства. Да и я сам, когда вернусь, с большим удовольствием это сделаю. Ты сказал всю правду и нигде не соврал. Подвел я итог его 40-минутному монологу, так как я сидел все это время и слушал, не задавая никаких вопросов. У меня есть предложение. Завтра ты все это расскажешь под запись моим людям и получишь еще 1 000 000. Какие гарантии, что твои люди меня не попытаются вывести в СССР или потом ты меня не ликвидируешь? Задал он правильный вопрос. Моего слова тебе будет достаточно? Хорошо, я согласен. Только завтра мне нужны будут наличные деньги. Будут тебе деньги. В долларах тебя устроит? Понял, устроит. Тогда завтра в 1:30 встречаемся здесь же. Вот тебе чек на 1 000 000. Это за сегодня. Я не злопамятный. Я просто злой, и память у меня хорошая. Но если я дал слово, то я его держу. Только учти, я даю тебе 24 часа на то, чтобы свалить из страны после завтрашнего разговора. Если когда-либо еще я тебя увижу, то убью. Ты слишком много гадостей сделал мне и моей стране. Если завтра ты все сделаешь, как договорились, то я тебя искать не буду. Но если обманешь, я найду тебя за 5 минут, где бы ты ни был. Теперь верю. Да, советам повезло, что у них есть ты. Я так понимаю, что и герцогу не жить. Ты правильно понимаешь. Но я могу сказать тебе по секрету, что из него просто выпьют душу. Ты страшный человек, мессир. Я добрый и хороший с друзьями, и такой, как ты сказал, только с врагами. До завтра. Я уже стал торопиться, так как было без пяти минут восемь, а мне надо было еще звонить в Москву и разговаривать с Андроповым. Григор мне сообщил, что у нас в посольстве работает двойной агент, и это был один из семи сотрудников ДГУ. Кто конкретно, Григор Бартон не знал. Я мог это вычислить на раз, заявившись лично в советское посольство, но я устрою этим жуткий переполох и только раскрою себя. Пусть Андропов сам хоть что-то сделает, а то я тут миллион из своих завтра выложу. А почему опять я? Вот пусть Андропов и выкладывает. Они мне могут за это дело только очередную звезду дать. Не, я на миллион лучше виллу в Ницце куплю. Вот я и решил этот вопрос. Шеф КГБ, когда узнает, что те сведения, которые я добыл, стоят миллион, сразу поймет, что дело очень серьезное. В номере девчонок уже не было. Они сидели в ресторане и тусовались всей компанией. А я снял трубку и набрал прямой номер Андропова для экстренной связи с ним. Я не знал, кому еще был известен этот номер. Возможно, я был единственным в Союзе, кто мог по нему звонить. «Слушаю», — ответил спокойный голос, которого боялись почти все в нашей стране, но я, с некоторых пор, попал в редкую категорию тех людей, кто не боялся. «Здравствуйте, Юрий Владимирович», — сказал я по-русски, несколько отвыкнув уже от родного языка, — «это Кравцов». «Здравствуй, Андрей. Раз звонишь из такой дали, значит, что-то случилось». «Да, мне нужны двое наших здесь завтра утром и миллион долларов наличными». «Аво, это серьезно. Ты из посольства звонишь?» «Нет, там течет». «Понятно. Коротко можешь сказать суть? Я нашел того, кто был сфотографирован на визе. Кто бы сомневался. Я понял тебя. Завтра жди». Вот такой получился короткий разговор, состоящий из полунамеков и обрывков фраз, похожих на бред. А что делать? Как Алекс Юстасу кодироваться? Ну, раз я начал звонить в Москву, то надо набрать и Наташи. Она меня очень просила хоть разочек ей позвонить, поэтому, пока моих трех жен нет в номере, я могу спокойно выполнить ее просьбу. Она как чувствовала, что это звоню я, и после первого же гудка сняла трубку. «Привет, любимый», — сказала она первой. «Я почему-то знала, что именно сегодня ты позвонишь». «Привет, любимая», — ответил я, совсем не удивившись таким ее чувством. «Как ты там одна? Тебя жду и вспоминаю каждый день. Тебя показывали в воскресенье в международной панораме. Я была так счастлива тебя увидеть, что даже разревелась. Столько наград у вас там было. В понедельник на работе все тоже радовались и обсуждали ваш триумф.